Глава 28. Милада. Купив сигареты и зажигалку, отправилась в парк. Просто ходила и дышала свежим воздухом. Открыла пачку, покрутила в руках, все-таки закурила. Ванька учует запах, ругаться будет. Он единственный, кому есть до меня дело. Не могу его потерять. На душе и так кошки скребут. Мысли дурные в голову лезут. Сделала две затяжки, никак не помогло. А значит, нечего себя травить. Скинув туфли, присела на скамейку. Никто меня не дергал, не пытался познакомиться. Эти 2 часа тишины, оказывается, были мне необходимы. Единение с природой. Жаль, что не полное. Хотелось куда-нибудь сбежать, где нет людей, вокруг тишина, на несколько дней. Неважно, горы это будут, озеро или лес, главное правило — никаких людей, кроме Ваньки. С этими мыслями я вскочила со скамейки, нацепила туфли и поспешила домой. Глеб меня вряд ли отпустит с работы, обязанностей у меня теперь много — я еще не во всем разобралась даже. Далеко и надолго уехать не получится, но хотя бы на выходные, куда-нибудь в глушь. Поговорить с Ваней не получилось. Когда я вернулась домой, в прихожей увидела женскую сумку и туфли. Соня, в отличие от Алены, во мне ревности не вызывала, только злость. Ладно. Пусть Ваня получит разрядку, использует ее по прямому назначению. Как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Тихо прошла на кухню, на столе початая бутылка белого вина и конфеты. То, что нужно. Вино оказалось вкусным. Прихватив несколько рафаэлок и полный бокал вина, я заняла свое любимое место на балконе. Прикрыв дверь, чтобы меня не было слышно, включила музыку на телефоне. Наушники нужно было зарядить, поэтому я просто убавила звук. Пританцовывая, я отпивала из бокала. Он быстро опустел, а вставать и идти за добавкой было что-то лень. «Тебя не учили, что брать чужое некрасиво? Или ты всегда была невоспитанной?» Я расслабилась, ушла в себя и пропустила момент, когда на балконе появилась Соня. Не сразу поняла, за что мне предъявляют. Ее взгляд метался от конфетных фантиков к пустому бокалу вина. «Мы с Ванькой не делим продукты и напитки». На самом деле ей удалось меня задеть. Я практически не тратила деньги на продукты. Ванька не позволял. Их всегда было в достатке. Я брала только какие-нибудь готовые вкусняшки, и то нечасто. Ваши договоренности меня не касаются. Вино и конфеты принесла я, и тебе трогать не разрешала. Воспитанные люди обычно спрашивают. Тихим голосом шипела эта змея. Я молчала только потому, что она была права. Никогда не попадала в такую ситуацию, и сейчас мне было стрёмно. Соне нужен повод для скандала, а я не хотела устраивать его при Ване. И зачем я только взяла? «В следующий раз подписывай свои продукты!» Я не шутила. «Обычно так делают мелочные, воспитанные люди. Я сейчас вернусь». Не дала ей брызнуть ядом. Мой решительный настрой и гневный голос сбили с Сони спесь. Схватив сумку, направилась к входной двери, но потом вернулась и сфотографировала бутылку и конфеты, чтобы не ошибиться в граммах. Ее ошарашенный взгляд преследовал меня всю дорогу. Хоть какое-то утешение. Ваня был в уборной. Наверное, принимал душ. И хорошо, что нас не слышал. Спустившись на лифте, я добежала до ближайшего супермаркета, покупки заняли не больше 5 минут. Я слишком многое сдерживала в себе в последнее время. Дзен был нарушен. Соня лишь стала тем детонатором, от которого меня рвануло. Вернувшись в квартиру, обратила внимание на сумку и туфли, которые до сих пор стояли в прихожей. Оставив на столе покупки, почувствовала облегчение, будто вернула долг. Оставался выбор — запереться в своей комнате или уйти. Находиться рядом с Соней на одной территории не хотелось. Мне этот человек глубоко не симпатичен, и сдерживать себя ради Вани сегодня я была не готова. Предпочла второй вариант — уйти из квартиры. Быстро освежилась, переоделась и поспешила тихонько к двери. «Ты куда?» Ваня выглянул из своей спальни в одних домашних штанах. «Прогуляюсь». Я понимала, что веду себя подозрительно, и это не ускользнет от его внимания. «Душно что-то». «Кондиционер включи». Сложив руки на груди, он подошел еще ближе. «Вань, мне нужно побыть одной, пожалуйста». Тихо, чтобы его мымра не слышала. Наверняка стоит за дверью и подслушивает. «Лада, что происходит?» Требовательно. «Глеб? Родители?» Стал строить догадки и следить за моим лицом, ожидая увидеть на нем отражение ответа. «Настроения нет, Вань. Потом поговорим, тебя ждут». Заставила себя улыбнуться и посмотреть в его глаза, из которых не исчезло подозрение. Вызвав такси, я поехала в одно кафе, располагающееся в центре Москвы. Мы были здесь с Бертом. Неплохая кухня и живая музыка. На открытой веранде были свободные столики. Заняв самый дальний от входа, я заказала вино и конфеты. Свои. Никто за них меня не попрекнет. Нет бы отправиться в клуб, выпить пару коктейлей и отжигать до утра на танцполе. Смешно, но мне не хочется. Не то настроение. Мне всего 18, а чувствую себя старой, одинокой теткой, которая коротает время за бутылкой вина, курит и заедает все это сладостями. Ванька звонил второй раз. Я пыталась уверить его, что со мной все хорошо. Не получилось, видимо, если перезванивает. «Ты где, Милада?» — строго обратился он. «Вань, я в кафе. Слушаю музыку. Слышишь, играет саксофон». «Милада, что случилось, когда я был в душе?» — устало произнес он. «Вань, я откуда знаю?» Он меня хорошо изучил. Чувствовал, когда я пытаюсь врать. Я не была пьяна, потому что выпила всего лишь второй бокал, но голос все равно изменился. «Что тебе сказала Соня?» Никак не успокаивался он. «Я ее не видела. Это наша с ней война. И тебя, милый друг, я в нее впутывать не стану. Сегодня ей удалось меня задеть, но следующего раза не будет». «Если ты ее не видела, и она тебе ничего не сказала, зачем ты вернула вино и конфеты?» Жесткие стальные нотки в голосе. «Возвращайся домой. Мы обо всем поговорим дома». Ванька был зол. Теперь я это отчетливо слышала. А мне захотелось расплакаться и спрятаться у него на груди. До тех пор, пока не услышала всхлипы Сони. «Ваня, она мне ничего не сказала. Это была моя инициатива. У вас романтический вечер. Я хотела, чтобы он продолжился, поэтому и сбегала в магазин. Со мной действительно все в порядке». Отпивая из бокала большой глоток, чуть не поперхнулась. Уверенной, быстрой походкой к моему столику приближался Тихомиров-старший. «Откуда? Как?» «Хорошего вечера», — поспешила попрощаться. «Ты когда собираешься вернуться?» «У меня есть ключи, Вань, не беспокойся». Сбрасываю звонок раньше, чем возле столика останавливается Глеб.